Внутри что-то разъедало меня, раздирало, выкручивало все кишки. Под кожей сотни, тысячи стеклянных осколков, малюсеньких стекляшек. Да какая кожа, что я говорю? У меня вообще не было кожи. Сплошной комок нервов, ничем не прикрытых, не защищенных, и каждое прикосновение, каждое слово печет нестерпимо, жжет как огнем. Боль разит наповал, валит с ног. Мышцы сведены, перехватывает дыхание. Хочу набрать побольше воздуха в легкие и не могу. И стыдно мне за себя офигенно. Пришел врач с инструментами и начал фиксировать руку. Сделал укол морфия, наложил жгуты, поставил капельницу. Оши уже ничего не чувствовал. Морфий проник ему в кровь. В какой-то момент он открыл глаза и вскрикнул. «Эрос, иди сюда!» Наверное, не обратил внимания, что я и так рядом, сижу у края носилок. «Прикури мне Мальборо», — попросил Оши. Мы застыли от удивления. «Какой Мальборо? Что он такое несет? Разве он не понимает, что с ним случилось? Может быть, ему ввели слишком большую дозу морфия?» «Доктор, что это?» — спросил я. «Все в порядке. Говорите с ним, занимайте его чем-нибудь, чтобы он снова не потерял сознание». «Прикури мне Мальборо», — опять попросил Оши. «Какие сигареты сейчас? Тебе нельзя», — ответил я. «Чего это? Что, я бросил курить?» — спросил он, не открывая глаз. Я не нашелся, что сказать, не знал, о чем вообще говорят в подобных случаях. Тут на выручку пришел Зитлауи. «Эй, приятель», — сказал он Ошри, — «а не вернул бы ты зажигалку, которую у меня заиграл?» Ошри сказал: «Сейчас». Полез левой рукой в карман брюк и достал оттуда зажигалку Зитлауи. Страх и ужас. «А врач все свое. Занимайте его». «А как?» Ривер заметил, что с отсеченной руки отпал пластырь, и татуировка Ошри предстала во всей своей красе. «Ну вот ты избавился от наколки», — сказал он, — «избежал болезненной операции». Все смотрели с надеждой на Зитлауи. Если надо молоть языком, так кому как не ему. Была у меня одна знакомая, так у нее была наколота мышка на жопе, как будто только выскочила оттуда. На полном серьезе начал он, примеряясь, проверяя, как идет. А у другой бабы татуировка, рука, словно хап ее за сиську, ей-богу. А еще я слышал, что одна наколола имя Хахаля где-то у самого интересного места, а он взял и бросил ее. Мы привязали Ошри к носилкам. У меня опять потекли слезы, я отошел в сторону. Ребятишки смотрели на меня во все глаза не меньше, чем на окровавленную руку Ошри в лужице крови. Он был, конечно, одурманенный, но спросил: «Ты плачешь?» «Что, я помер?» «Тишина». Санитары погрузили его на приземлившийся вертолет. «Все, я отвоевался. Прощай, Ливан», — сказал Ошри. На том мы и расстались. Он улетел. Я не пустил ему пулю в голову. Он не выбросился из вертолета. Кто бы мог подумать. Неделю назад мы с Ошри проведывали в больнице Гулу снайпера с форпоста Длат. Он попал в перестрелку и был ранен, между прочим, своим же. Один из бойцов слишком широко крутанулся, давая залп из своего негива, и бац, пуля задела Гулу, стоявшего буквально в нескольких метрах. Ну, шквал огня, гранаты, неразбериха, бывает. Там, в больнице Рамбам, Оши сказал Гулу какую-то странную фразу: «Еще немного, и меня положат на койке возле тебя». И вот не прошло и недели, и Оши вправду будет лежать на койке возле него. Как такое может быть? Я знаю, ты терпеть не можешь, когда тебе подсовывают истории о превратностях судьбы, о трагической случайности. Все это кажется тебе выдумкой, притянутой за уши. Например, солдат вдруг ни с того ни с сего звонит маме и просит ее запомнить, какую песню он хотел бы, чтобы исполнили над его могилой, если он погибнет. И бах, на завтра его уже нет. Пал в бою. Мать, которая подскакивает со сна поздней ночью с отчетливым чувством, что происходит что-то трагическое. В страшных видениях ей открывается правда. Она выходит на балкон, ожидая, когда ей принесут похоронку, и ей приносят. Какова вероятность случайности? Очень малая. Друг, который делится с тобой своим страхом потерять руку, а через 4 дня так и случается. Хочешь, не хочешь, приятель, а придется поверить. Это так, клянусь тебе. Если бы увидел такое в кино, я бы не купился на подобные совпадения, но это реальность, клянусь мамой. До сегодняшнего дня, когда я остаюсь один, иногда перед моими глазами появляется Ошри. Как в замедленной съемке открывается дверь лазарета, и он на пороге. Рука висит, за ним все в дыму, он кричит «Помоги мне!». Его укладывают на пол, пытаются как-то приладить руку, кровь. Все в замедленной съемке. Я закрываю глаза и вижу его. Когда при мне произносят «Проклятый Ливан», перед моими глазами встает эта картина, этот ужас. Я заправляю его живые ткани обратно под кожу, чтобы ничего не пропало, как животное зализывает рану. Врач накладывает широкую повязку, Ривер добинтовывает узким бинтом из своей аптечки. Приземляется вертолет. «Это Ливан. Ты весь в крови, а тот, кто лежит раненый перед тобой, твой самый лучший друг. Как тут не остановиться и не призадуматься?» Последний субботний вечер перед отправкой в Ливан, когда наше отделение впервые поднялось на Бафор. И его я вижу до сих пор, стоит закрыть глаза. Мы были с Ошри в его Машаве Аругот, к вечеру поехали в Псор на водохранилище между Реим и Бэри. Там в темноте на берегу, жуя бананы и выедая апельсины, мы строили планы, давали друг другу слово, что будем самыми лучшими командирами, которых когда-либо видел Бафор. Решали, что вернемся живыми и невредимыми. Клялись, едем, служим, возвращаемся, и все без единой царапины. Ни у ребятишек, ни у нас. Когда клянешься друг другу, разве может Бог подвести? Клянусь, каждое слово в этой истории — чистая правда.